Глава 20. Новые крылья. Я опустилась у стен Варнавы и долго сидела на земле. Настолько долго, что совершавшие ночной обход стражники заинтересовались и подошли спросить, что я тут делаю. «Уже ухожу», — буркнул я, вставая с благодарностью, оперевшись на протянутую руку. Вид у меня был настолько жалкий и вымотанный, что мне без разговоров открыли дверь для пеших и вдобавок вызвали экипаж. Мой браслет ведь остался в реке. В экипаже я тут же задремала, и кучеру пришлось меня будить. Он с неодобрением смотрел на юную девушку, приехавшую в небольшой отель, втиснутый между двумя крупными зданиями. Сам отель был такой же узкий, с выступающей над другими острой крышей, что казалось, будто его сплющили. На дверь красовалась полустертая надпись «Сова» и «Птица, сидящая на ветке». Не веря до конца, что вернулась, едва волоча ноги, я переступила порог. После полета во мне не осталось ни капли магии, да и физических сил не было. «Лара!» — выкрикнул старый портье, вскакивая со своего кресла. Я же как-то отстраненно и равнодушно отметила, что оседаю на пол. «Лара вернулась!» — раздался приглушенный, словно издалека, крик. Заботливые руки подхватили и уложили на диванчик, а после в меня потекла сила, разом проясняя сознание и смывая усталость. Так эффективно действовала только магия ведьм. И точно, стоило мне открыть глаза, как я столкнулась с яростным взглядом Стеллы. Показалось, что ведьма привела меня в чувство только за тем, чтобы я четко осознавала свою смерть от ее тянущихся ко мне рук. Я зажмурилась, приготовившись к неизбежному. И вновь не ошиблась. «Лара!» — стиснула меня в объятиях Стелла. «Задушишь!» — прохрипела я. «Задушу!» — подтвердила она. «Ты где шлялась, летунья? Мы тебя уже похоронили. И стажера где потеряла?» Я проморгалась, отмечая, что в отеле собрались все наши, кроме второго полуэльфа. Впрочем, хорошо, что Флавеля нет. Не придется выслушивать от него неуместные замечания. «Эдриан в Равене», — начала я с последнего, более простого вопроса. «Вернулся все-таки». Веро протиснулся ближе и опустился прямо на пол. Вторым на небольшом диванчике здоровенный полуорк все равно не поместился бы. Остался. «Это как?» Близнецы тоже подобрались ко мне, сев по обе стороны на подлокотники и требовательно вперив меня взгляды. «Сейчас расскажу», — вздохнула я. «Только у вас поесть чего-нибудь не найдется». Рассказ вышел долгим. Пусть изначально мне хотелось пересказать все как можно лаконичнее, но одно цеплялось за другое. События минувших дней поднимались из памяти заново, окрашиваясь в тревожные цвета. А еще я четко поняла, что мне необходимо выговориться. Невозможно все время держать переживания в себе. Меня слушали молча, перебивая лишь изредка уточняющими вопросами. И чем ближе к концу подходила история, тем мрачнее становились лица друзей. «Вот дерьмо!» — коротко и емко высказалась за всех Стелла. «Надо сообщить обо всем упырю, а то он рвет и мечет от того, что ты не вернулась». «У меня переговорник утонул», — сразу поставила всех в известность. Объясняться с шефом хотелось меньше всего. «Такое теперь не доверишь переговорнику», — вздохнул Веро. «Предлагаю кому-нибудь из нас летать к вампиру и все рассказать. Лара слишком устала, а придерживать такие новости нельзя ни на минуту». Все дружно согласились и также дружно посмотрели на Стеллу. Та вздохнула и, махнув нам, или на нас, рукой направилась к выходу. Зоран молча кивнул остальным и пошел следом за женой, не желая даже в Варнаве отпускать ее одну. «Тебе надо как следует отдохнуть». Веро встал на ноги и поднял меня с дивана. «Эй, я дойду!» — запротестовала я, но вместо того, чтобы попробовать спуститься, обняла старого друга за шею и покрепче прижалась. «Как же хочется иногда кому-нибудь на ручке». Так мы дошли до традиционно моей комнаты под крышей, где Веро поставил меня на ноги и проследил, чтобы я благополучно добралась до кровати и не промахнулась мимо, когда падала ничком в подушку. Кажется, я заснула, даже не долетев до нее. А утром проснулась от настойчивого стука в дверь. За окном уже вовсю светило солнце. Утро уверенно переходило в день, но я все равно не выспалась и не чувствовала себя до конца отдохнувшей. Так я доплелась до двери и открыла, не спрашивая. Даром, что сова не выглядела презентабельным заведением, Ее уровню безопасности позавидовали бы самые шикарные отели и гостиницы. Но двое крепких мужчин в форме с утра пораньше меня как-то не порадовали. «Лара Донован?» Без предисловия спросили у меня тоном, который, в общем-то, и вопроса не подразумевал. «Предположим». Осторожно согласилась я, заметив выглядывающие из-за широких спин обеспокоенного портье. «Следуйте за нами», — приказали мне и посторонились. «Мне бы хотелось умыться, переодеться и позавтракать», — начала перечислять я. «Куда бы меня ни собирались вести, опрятно выглядящие и сытые всегда лучше». «На это нет времени, выходите». Я вздохнула, подхватила с пола брошенную ночью сумку. Совсем без вещей идти не хотелось. А так хотя бы с обновленным запасом сухарей и пошла следом за военными. Во всяком случае, темно-синяя форма у них вполне армейского образца. Только никаких знаков отличия не заметила. Это хорошо или плохо? Нас ждал закрытый экипаж с задернутыми шторками. Передо мной распахнули дверцу, даже подали руку. Ну что ж, учтивостью не занимать. Будем считать это неплохой знак. Мы ехали недолго. Пересекли по большому каменному мосту Варну, оказавшись на другом берегу реки. А там буквально пару улиц, и вот мы у красивого старинного здания, обнесенного высокой кованой оградой. У ворот стоит нарядно одетый караульный, без опросов пропустивший экипаж. Мне вновь открыли дверцу и помогли выйти, а после завели в дом, где передали с рук на руки другим людям в форме. И те, в свою очередь, привели меня к двойным дверям с очередным караулом. «Вас уже ждут», — кивнули на двери мне. Я же затаила дыхание, гадая, кого я за ними увижу. Может, самого канцлера? Но высокий грузный мужчина с обширными залысинами и с моноклем, через который он одним глазом разглядывал бумаги, канцлером не был. Тот невысокий и худой. Зато его кабинету можно только позавидовать. Даже у шефа, известного любителя роскоши, все как-то скромнее. «Доброе утро», — спросила я. «Доброе», — уверенно подтвердил мужчина, глядя на меня свободным глазом. После сбросил монокль, оставив его болтаться на цепочке, и указал мне на кресло. «Не желаете кофе?» — любезно осведомился хозяин кабинета. «Желаю», — кивнула я. «И чего-нибудь к нему? Ваши люди не дали мне позавтракать». Желудок тут же подхватил мое возмущение из глубин организма. «Прошу прощения, знаю, что вы прибыли ночью, нуждаетесь в восстановлении. Но, к сожалению, до меня дошли новости, которые хотелось бы услышать еще раз из первых уст». Развел руками мужчина. Дверь приоткрылась, и нам занесли поднос кофе и булочками. «Мой шеф уже рассказал вам о причинах пропажи курьеров?» Спросила я перед тем, как откусить булочку, щедро посыпанную сахаром. «Рассказал. Не знаю откуда, но у него имеется неплохой рычаг воздействия на вице-канцлера. Так что встречу нам организовали быстро». Я улыбнулась, вспомнив Санти. Не назвала бы его прямо рычагом, скорее маленьким рычажком, но шефу большего и не нужно. Вампиру палец в рот не клади. «Кстати, я не представился». Мужчина откинулся в кресле, пристально наблюдая за мной. «Рихард Коннорт, верховный магистр армии». «Лара Донован», — в ответ назвалась я, пусть и не сомневалась, что мой собеседник в курсе. «Итак, Лара, рассказывайте все, что вы видели в Равене». Я вздохнула и покосилась на еще две булочки, вытерла салфеткой пальцы и начала рассказ. На этот раз без лишних эмоций, только сухие факты. Как мы с напарником вышли на след некроманта, как сами едва не попали в его ловушку и в итоге все-таки попали, и как сбежали. На моменте побега я начала запинаться и подбирать слова. Говорить про Грега не хотелось, но без его участия рассказ получался странным. Не зубами же мы прутья решетки перегрызли, правда? Пришлось упомянуть и духа, и его артефакты, а после и продемонстрировать. Вещи были при мне, я же как-то улитка, все свое ношу с собой, и оба артефакта, мой тот, который надевал Льюис, лежали в сумке. Именно пустой артефакт я и протянула верховному магистру. «Продемонстрируйте его действия, пожалуйста», — попросил магистр, покрутив браслет в руке. Я с готовностью надела его на руку, активировала и сама наблюдала, как быстро исчезает мое тело вместе с одеждой и сумкой. Кстати, булочка тоже пропала, стоило мне ее взять. Верховный магистр подался вперед, наблюдая за процессом, а после моего возвращения вновь принялся изучать артефакт. «Поразительно», — проговорил он пару минут спустя, когда я успела доесть все булочки и наливала себе вторую чашку кофе. «Жаль, что артефактор погиб. Самостоятельно нам придется долго расшифровывать плетение подобной сложности. А нам бы сейчас это весьма пригодилось». Я колебалась несколько мгновений, все же страшно было выдавать Грега, но он заслужил признание своего таланта и мастерства. «Он жив», — сказал я. «Вернее, продолжает существование». «Вы его не уничтожили после срыва?» Тут же напрягся магистр. «Он не сорвался». «Без привязки после кровавого боя — это вопрос времени», — нахмурился мужчина, явно не одобряя мое действие. «И теперь самое сложное. Я его перепривязала и в подтверждение вытащила второй браслет». В кабинете повисла пауза, в ходе которой Рихард Коннорт пристально изучал не столько браслет, сколько меня. «Лара, вам придется предъявить духа и его связь с вещью», — проговорил он. «Но я вызову некроманта. Сам я стихийный маг». «Хорошо. Это было справедливо. Правда, я все же немного занервничала. Привязку я после не проверяла, не до того было. Вдруг это временный эффект?» Верховный магистр дотронулся до звена массивного браслета, выполненного под стать его тяжелой фигуре, мысленно отправил сообщение, и буквально через пару минут в дверь отрывисто постучали. Облаченный в серое, некромант прошел в кабинет и с легким поклоном поприветствовал начальника. «Дорн, это Лара Донован. Она сейчас продемонстрирует нам духа, а ты проверишь его стабильность и привязку». «Призрака», — сразу уточнила я. Некромант с бледным лицом и темными глазами кивнул и выжидающе посмотрел на меня, перекатываясь с мыска на пятку. Спокойно ему не стоялось. «Грег», — позвала я, стараясь не выдать волнения голосом. Призрак появился не сразу. Кажется, он тоже смекнул, что стоит быть осторожнее. Но когда ожидание начало затягиваться, все же проявился в комнате. Его фигура размывалась и дрожала. Теперь он далеко не так силен, как раньше, и при свете дня появляться ему куда сложнее. «Добрый день». Призрак из-под лоби рассматривал всех присутствующих. «Добрый», — поздоровался с ним верховный магистр, чем вызвал у меня прилив уважения. Некромант, как и подобает всякому порядочному некроманту, нежить проигнорировал. «Призрак привязан к вместилищу». На этом некромант чуть нахмурился, заметив не самое каноническое вместилище, и полностью стабилен. «Спасибо, Дорн, ты свободен», — кивнул магистр. «И мы остались втроем. Грег, это верховный магистр армии Рихард Коннорт. Магистр, это Грег, создатель артефактов невидимости». Грег все еще напряженно смотрел на мужчину, не зная, что ему от него ожидать. «Здравствуйте, Грег», — любезно поздоровался магистр. «Жаль, что мы знакомимся с вами уже так, но я все равно рад, что у меня есть возможность выразить вам свое восхищение». Призрак чуть расслабился. «Хотелось бы получить к нему пояснение и подробную схему. Видимо, нас ждет война, и подобные артефакты очень пригодятся». «Я вряд ли смогу держать грифель», — задумчиво проговорил Грег. «Но на словах объяснить готов». «Лара, не передадите нам Грега на пару дней?» От вопроса магистра у меня мурашки пробежали по позвоночнику. «Обещаю вернуть в целости и сохранности». Отдавать Грега было страшно, мало ли, но все же наши отношения давно вышли за рамки хозяин-нежить. «Грег, ты как?» — спросила у призрака я, решив предоставить ему право выбора. «Я создавал артефакты, чтобы ими пользовались», — уверенно отозвался он, — «и готов помочь с их производством». Я кивнула и протянула браслет магистру. «На пару дней», — предупредила я, надеясь, что мне потом не придется пожалеть об этом поступке. «Конечно, можете не беспокоиться», — заверил меня Рихард Коннорт. «К тому же у меня имеется предложение для вас. Мне бы хотелось продолжить разговор с Ларой приватно», — обратился он к Грегу. «Не оставите нас на какое-то время?» «Разумеется», — Кажется, призрак и сам ждал возможности вернуться в свое вместилище. Ну что ж, Лара, признаюсь, вам удалось меня удивить. Магистр всматривался в меня так, словно желал что-то разглядеть и понять. «По той информации, что мы успели получить за утро, вы недоучились в академии и были отчислены на предпоследнем курсе факультета некромантии. За неподобающее поведение». «Да, все так. Не стала отпираться я. Не объясняться же, из-за чего и из-за кого мое поведение стало неподобающим». «При этом ваш талант некроманта впечатлил меня еще в метриках». Рихард Коннорд кивнул на бумаге, значит, он готовился. «К тому же вы относитесь к старой некроманской семье». «Не отношусь», — поправила его я. «И все же нельзя отрицать факта, что ваш отец — один из сильнейших некромантов страны. Вы же превосходите его по всем параметрам. И, кажется, смогли совершить то, что считалось невозможным». Магистр кивнул на браслет. «А разбрасываться подобными магами я считаю крайне расточительным». «Благодарю», — сдержанно улыбнулась я. «Обычно за такими речами следует какой-то подвох, и он не заставил себя ждать». «Я предлагаю вам работу, Лара. Судя по вашему рассказу, стране крайне нужны курьеры. А вы проявили себя весьма неординарной особой». Предложение не вызвало у меня ничего, кроме тяжелого вздоха. Идти на войну добровольцем я не собиралась. Понимала, конечно, что, скорее всего, заставят. Но одно дело пойти рядовым курьером, другое — стать курьером по предложению командующего армией. Уверена, там меня ждут другие задания и другая ответственность за них. «Не спешите отказываться», — улыбнулся магистр. «Мне есть что предложить вам за службу». «И что же? Я ждала, что мне посулят деньги, домик и спокойную жизнь после. Стандартный набор, в общем. Но предложение оказалось иного рода». «Вам выдадут диплом мага, который вы по праву заслуживаете», — загнул первый палец мужчина. «Снимут клеймо мнимой неблагонадежности и нестабильности». Второй, сразу третий. «Фамилия, под которой вы сейчас живете, не ваша, а вашей матери. В то время, как вы официально признаны отцом». На этом я скривилась. Фамилия отца мне даром не сдалась. «Я понимаю вас, Лара, поэтому фамилию Донован мы переведем в официальное. Она вам идет». Он знает, чем купить. Даже деньги бы меня так не заинтересовали. И что за служба потребуется от меня взамен? «Курьер, но, как вы понимаете, для самых непростых поручений. Вы уже доказали, что способны их выполнять». Я с минуту помолчала, размышляя, что примечательно, меня не подгоняли. А что я, собственно, теряю? У меня так-то ничего нет, а предложение более чем щедрое. Все равно пошлют на войну, курьеров слишком мало, а тут хотя бы достойное вознаграждение. Я согласна. Надеюсь, наше соглашение будет оформлено письменно. Обещание — это хорошо, но документ на бумаге всегда лучше. «Разумеется», — подтвердил магистр. «Вам выдадут новый браслет и крылья. Нынешние, как я понимаю, вам не принадлежат». Я кивнула. «Браслет вам дадут сразу. Я хочу, чтобы вы были на связи». Мужчина коснулся своего, давая соответствующее распоряжение. «Крылья получите чуть позже. Заодно гарантийную бумагу подготовим. И вернем вашего призрака». «Насчет браслета. А нужен ли он в данных обстоятельствах?» Мне разом вспомнился и перехват сообщения, и ментальная атака на Эдриана. «Понимаю ваши опасения», — кивнул магистр. «Но наши специалисты уже пришли к выводу, что для доступа к браслету нужен близкий контакт. Некромант, скорее всего, подобрался к вам тогда через птиц». Пернатые до сих пор пугали меня в небе, заставляя шарахаться, а то и менять курс. Новый браслет будет чистый какое-то время, и можно спокойно пользоваться, пока мы не придумаем дополнительную защиту». «Хорошо. С браслетом мне самой было удобнее. К тому же, после подтверждения личности он вернет доступ к деньгам. А то монеты у меня уже заканчиваются». «В таком случае не задерживаю вас больше, Лара». Рихард Коннорт встал и протянул мне огромную ладонь, в которой моя просто утонула. Я ее даже пальцами обхватить не смогла. «И спасибо за то, что вы уже сделали». «Пожалуйста», — ответила я, мысленно недоумевая. В памяти всплыл мой разговор с вице-канцлером, когда я привезла ему Санти, и то отталкивающее впечатление, которое произвел на меня человек, всегда участливо улыбающийся гражданам со страниц газет. Сейчас же верховный магистр армии, находящийся не ниже вице-канцлера по положению, не приставал удивлять своей вежливостью и нормальным отношением. Неужели наверху попадаются адекватные люди? Меня встретили на выходе из кабинета и проводили в другой, больше похожий на магазин. Такая же высокая стойка и человек за ней, и куча самых разных артефактов. Немолодой, но еще весьма крепкий артефактор с лучиками морщин вокруг глаз, редкими седыми волосами, оценивающе осмотрел меня и достал из-под своего прилавка черный футляр, придвинув ко мне. «Примерьте, удобно сидит на руке». Я откинула крышку футляра и втянула воздух. Браслет был на порядок лучше моего утопленного в реке. Черный ремешок со множеством круглых звеньев, назначение которых пока только предстояло выяснить. Пальцы зачесались от нетерпения. Я без труда надела его, застегнула замок. Браслет был точно по руке, обхватывая запястье достаточно плотно, но не туго. «Нравится». Артефактор заметил, как я с улыбкой разглядываю обновку, поворачиваю руку и так, и эдак. «Очень», — искренне ответила я. «Рад, что угодил», — улыбнулся мастер. «Браслет давно лежал и ждал хозяйку. У нас тут все больше мужчины. А он вышел на женскую руку». «Сам вышел?» — с улыбкой поинтересовалась я. «Конечно, такие вещи имеют свою волю», — важно подтвердил артефактор. «Спасибо», — поблагодарил я мастера. «Надеюсь, мы с ним подружимся». Звенья под моими пальцами сразу отозвались, но осторожно, будто тоже прощупывали меня. «Мне нужна частичка вашей силы», — попросил артефактор, доставая маленький кристалл-накопитель. «Крылья тоже под вас подстрою, чтобы не пришлось долго привыкать». «Это будет интересно». Я вложила талику магии в разом засветившийся кристалл. «Есть пожелания по форме, цвету». Артефактор деловито подхватил кристалл пинцетом, чтобы не перебить мою магию своей, и убрал его в бархатный мешочек. «Сделайте что-нибудь этакое», — попросила я. «Удивите меня». Артефактор усмехнулся и подмигнул. Кажется, моя готовность к экспериментам и доверие ему понравились. Интересно, он будет работать с Грегом? Было бы здорово. Почему-то мне кажется, что эти две увлеченные натуры поймут друг друга. На улицу я вышла в приподнятом настроении. Моя жизнь, кажется, менялась, и пока что перемены мне вполне нравились. Вот только имелось одно дельце, которое не стоило оттягивать. Поход к шефу обещал быть не столь приятным. Но я теперь вроде как на службе государства, так что вампир не посмеет меня убивать. Во всяком случае, я очень на это рассчитывала. У красивого особняка я замерла, набираясь смелости. Пока шла, была уверена, что шеф максимум наорет, но нам к этому не привыкать. А сейчас подумала, кто этих вампиров знает? Опять же, кровь он где-то добывает? Может, стоит заготовить парочку заклинаний? Хотя бы защитных? Устав мяться перед воротами и накручивать себя дальше, я все-таки решилась и прошла во двор. А после даже руку к двери поднести не успела, как она распахнулась. И вместо мажордома передо мной появился лично шеф. «Наверное, я не вовремя?» Попятилась я, едва не кувыркнувшись со ступенек, но сильная рука подхватила меня и втащила внутрь. Дверь с грохотом захлопнулась. «Явилась», — протянул шеф, грозно нависая надо мной. Его красные глаза чуть светились в сумраке дома за шторенными окнами. Выглядело жутковато. «У меня была уважительная причина. Я покосилась на спасительный выход, путь которому преградил вампир». «Я наслышан о твоих подвигах», — процедил шеф сквозь клыки. «Но ты могла бы предупредить». «Так переговорники...» «Я вампир, Лара. Мы, знаешь ли, немного владеем ментальной магией. И влезть в мой переговорник незаметно просто невозможно». От его рыка зазвенело в ушах. Шеф выдохнул, глаза погасли, став просто красными, но не светящимися. «Идем. Расскажешь, как прошла твоя встреча с Рихардом?» Как ни в чем не бывало, позвал меня вампир. Знакомый мне гостиной с освещением обстояла чуть лучше. Окна занавешены, зато щедро расставлены светящиеся камни в блюдцах и зажжено несколько свечей. Я села на диванчик в позе послушной ученицы, сложив руки на коленях, и преданно посмотрела на шефа. Тот только хмыкнул, но ничего не сказал, и сел не в кресло, а на диван возле меня, заставив еще сильнее сжаться. «Хорошо прошла встреча», — неуверенно отчиталась я. «Меня позвали на службу». Шеф нахмурился. Тонкие светлые брови почти сошлись на переносице. «Этого стоило ожидать», — недовольно прокомментировал он. «Ты согласилась, я так понимаю?» «Да», — подтвердила я, отчего-то чувствуя себя неловко. «Вроде это просто работа, а словно мужу об уходе сообщаю». «Наверное, надо вернуть вам крылья?» «Наверное», — кивнул вампир, не сводя с меня мрачного алого взгляда. Я расстегнула цепочку с подвеской и передала ее шефу, почувствовав при этом острый укол сожаления. «Мне будет их не хватать». «Шеф», — я заерзала на диване, — «я хочу вас поблагодарить за все, что вы для меня сделали. Знаю, что пару раз доставлял вам неприятности...» Вампир иронично выгнул бровь от столь наглого преуменьшения раз в 10. «Но я правда признательна вам за все, вот». Интересно, он применяет сейчас свое вампирское очарование? Хотелось бы верить, что да, иначе отчего я так теряюсь? «Давно хотел сказать. Меня зовут Дамьен», — улыбнулся он одними губами. «Вообще-то я в курсе. Было бы странно, если бы я не знала, как зовут моего работодателя». «Тогда обращайся ко мне по имени», — попросил шеф. «Или уже Дамьен?» «Раз уж ты больше на меня не работаешь». «Как скажете, Дамьен?» Его имя далось удивительно нелегко. Сама не ожидала, но я с трудом его произнесла и от чего-то смутилась. И шеф, то есть Дамьен, короче, этот тупырь, резко приблизился, взял мой подбородок прохладными пальцами и требовательно поднял, поймав взгляд. Меня всегда пугали его кроваво-красные зрачки, но сейчас они, напротив, притягивали, и желания отвернуться не возникало. «Возвращайся, Лара. Твои крылья будут тебя ждать», — тихо произнес он. Я сглотнула, чувствуя, что тону в кроваво-красной бездне. Голова закружилась, и я невольно схватилась за мальчишские узкие, но крепкие плечи вампира. «А Эдриан к нам вернется?» Вопрос как-то сам собой сорвался с губ. Дамьен поморщился и цыкнул, отведя глаза первым. Наваждение спало, а с ним исчезло и волшебство момента. Зато я тут же взяла себя в руки, первым делом убрав их с вампирских плеч. «Он не вернется», — все-таки ответил шеф. «Забудь о нем, Лара. Для собственного же блага. Он птица слишком высокого полета». «А вы? Разве тот, кто сумел достать самого вице-канцлера, не летает выше облаков?» «Я свободен, а Эдриан нет. И хватит о нем». Вампир встал и отошел от меня. А мне почему-то стало неловко. Вроде ничего плохого не сделала и даже не сказала, что Дамьен выглядел разочарованным, а я чувствовала себя виноватой. «Кстати, хотел тебе кое-что показать». Снова улыбнулся бывший шеф, но с места не сдвинулся и зачем-то прикрыл глаза. Через минуту тишины послышались осторожные шаги. Дверь приоткрылась, и в комнату зашел Санти. Мальчишка будто подрос и окреп за то время, что мы не виделись. Надо же, как дети быстро растут. «Лара!» Пискнул он и бросился ко мне. Я тут же опустилась на корточки и раскрыла объятия. И в итоге чуть не рухнула под детским весом. Ничего себе! Как тут кое-кто поднабрал? Не факт, что я бы такого донесла, попадись он мне сейчас. «Я так скучал», — признался мальчишка, взглянул мне в глаза и... «Нет, нет, нет, нет!» «Ты...» Не помня себя, я бросилась к Дамьену и силой толкнула его в грудь, но вампир всего-то сделал небольшой шаг назад. «Как ты мог? Что ты сделал с ребенком?» «Ничего особенного», — улыбнулся шеф, сверкнув острыми клыками. «Тогда что у него с глазами?» Меня все трясло. Оставляя ребенка на шефа, я меньше всего думала, что он решит его обратить. «С его глазами все в порядке, как и с ним самим, правда, Санти?» «Конечно, папа!» Мальчишка выглядел чуть удивленным, красные зрачки бегали влево-вправо. С меня на вампира. «Папа?» У меня голова пошла кругом. «Мне почти 150 лет. Я решил, что пора». Кажется, Дамьен упивался произведенным эффектом. «Санте нужна семья, а мне нужен ребенок. И других способов завести его у меня нет». «А он вырастет и кем станет?» Я ничего не знала про обращение в вампиров. Это была величайшая тайна, хранимая ночным кланом под семью замками. Но все же на расоведении нам рассказывали, что взрослый человек, если и переживает обращение, то становится подобием зомби, упырем, низшей нежитью. «Вырастет и будет таким же, как и я. Дети легко принимают наш дар». Дамьен с нескрываемой нежностью посмотрел на Санти. «К тому же у него подходящая кровь. Его мать знала, от кого рожать. Вице-канцлер передал ему великолепное наследие». Я все еще не понимала, как относиться к подобным метаморфозам. С одной стороны, Санти, кажется, обрел дом и семью в лице моего шефа, теперь же бывшего. С другой, все это как-то слишком неожиданно. «Лара, ты мне не рада?» Глаза Санти наполнились слезами. «О, узнаю того слезокапого мелкого, которого я везла к биологическому отцу. Значит, не так уж он и изменился». «Рада, конечно». Я улыбнулась и вернулась к ребенку, потрепав его по белокурой макушке. «Они, если посмотреть, шефом и внешне похожи. Типаж точно один». «И я тебя ждал». Санти воодушевленно схватил меня за руку. «Мы ведь еще с тобой полетаем?» Я оглянулась на шефа, то есть Дамьена. «Как-то сложновато перестроиться. Если твой папа не передаст кому-нибудь мои крылья, то обязательно». Пообещала я, про себя подумав, что следующий наш полет будет возможен только ночью. «Не передам», — уверенно заявил вампир. «Их все равно больше никто не сможет примерить». «Думаете, они так ко мне привязались?» Удивилась я. «Все же крылья были обычными. Они создавались на заказ именно под своего владельца». «Не к тебе, ко мне». «Что?» Я удивленно уставилась на шефа бывшего. «Это мои крылья, Лара», — с улыбкой пояснил он. «Их делали специально для меня». «Ну, как?» Ни на что более осмысленное меня не хватило. Как я вообще смогла их надеть и активировать при живом шефе? «Возможно, мы похожи», — пожал плечами Дамьен. «Или тебе просто несказанно повезло». Но шанс на это был мизерный. Я вспомнила свой прием на работу, и воспоминания заиграли новыми красками. Упырь, самый настоящий. «Да, говорю же, повезло». «Но ведь это была заведомо провальная проверка». Да чудо, что крылья вообще отозвались, не иначе. Неудивительно, что я так тяжело осваивала полет. Отозваться-то отозвались, а вот с подчинением возникли проблемы. «Я думала, ты хотел мне помочь. Раз уж вампир первый раз не поправил, когда я тыкала, значит, можно». «У меня магическая доставка грузов, а не богадельня. Я не обязан помогать всем и каждому». От возмущения я чуть не задохнулась. Вампир же, как и всегда, улыбался, наблюдая за мной. «Всего хорошего, Дамьен. Пока, Санти». «Нет, сюда я спешить точно не стану». «Удачи, Лара», — пожелал вампир, когда я сделала шаг к двери. «И знай, крылья отозвались в первую очередь потому, что я этого захотел». «Спасибо», — буркнула я, взявшись за дверную ручку. Обернуться так и не решилась. От шефа, который теперь бывший, я уходила в смешанных чувствах. Весь этот день определенно станет одним из самых непростых в моей жизни.